Глава 7. Полин медленно и торжествующе вступил в лабораторию. Обернувшись, он увидел, как дверь захлопнулась, и не без некоторого злорадства подумал о том, что Даламар остался снаружи. Внезапно юноше стало жутко. Он оказался в ловушке, один в темноте. Полин в ужасе нащупал серебряную ручку двери и отчаянно попытался попасть ключом в замок, но тот исчез прямо из его руки. «Полин!» — слышался из-за двери отчаянный крик Карамона. Далекий и глухой. Затем раздались непонятные звуки и пение, а следом глухой удар, словно что-то тяжелое обрушилось на дверь. Через мгновение толстые дубовые панели задрожали, снизу показалась полоска света. Даламар бросил заклятие, подумал Полин, прислонившись к створке. А в дверь, наверное, ударил плечом отец. Ничего не происходило. Внезапно в глубине палаты, позади юноши, возник слабый свет. Постепенно становясь все ярче, он осветил лабораторию. Страх Полина уменьшился, хотя он понял, ничто не может открыть дверь снаружи. «И все же», — улыбнулся юный маг, — «впервые в жизни я сделал что-то самостоятельно, без помощи отца, братьев или учителя». Успокоенно вздохнув, Полин расслабился и огляделся. Ему лишь дважды описывали эту комнату, один раз отец, другой — Танис полуэльф. Больше Карамон никогда не говорил о том, что произошло в лаборатории, когда умер брат. Он рассказал об этом младшему сыну лишь после долгих расспросов, да и то вкратце, осторожно подбирая слова. Лучший друг Карамона Танис был более многословен, но и в его рассказе был горьковато-сладкий привкус любви и самопожертвования, о которых даже ему было трудно говорить. Однако описания Карамона и Таниса оказались точными. Лаборатория выглядела именно так, как представлял ее себе Полин. Медленно продвигаясь вглубь комнаты, осматривая каждый предмет, юноша почтительно сдерживал дыхание. Никто и ничто не тревожили покоя этого места в течение 25 лет. Как и говорил Даламар, ни одно живое существо не смело проникнуть сюда. На полу толстым слоем лежала серая пыль, но в ней нельзя было увидеть даже мышиных следов. Она напоминала только что выпавший снег. Пыль просочилась в щели окна, но ни один паук не сплел здесь своей паутины, и ни одна летучая мышь не шевелила крыльями в гневе, разбуженные неожиданным визитером. Определить размеры комнаты было трудно. Сначала Полин думал, что она маленькая, поскольку находится на вершине башни, и, рассуждая логически, не может оказаться большой, но чем дольше он в ней находился, тем просторнее она оказалась. «Или это я становлюсь меньше?» – прошептал юноша. «Я ведь не маг и чужой ей», — промелькнула у него мысль. Но сердце возразило. «Ты еще нигде не был настолько своим». Воздух был спертым, пахло плесенью и пылью. Но сквозь духоту пробивался какой-то знакомый пряный аромат. Полин заметил знакомый отблеск. Вдоль одной из стен стояли кувшины, наполненные сухими листьями, лепестками роз, разными травами и пряностями. Компоненты заклятий. Но чувствовался еще какой-то запах, не такой приятный. Запах разложения и смерти. Возле больших кувшинов и у огромного каменного стола на полу лежали скелеты странных незнакомых существ. Вспомнив рассказы о дядиных экспериментах по созданию жизни, Полин мельком взглянул на скелеты и быстро отвернулся. Он внимательно осмотрел каменный стол, полированную поверхность которого испещряли руны. Неужели этот стол и в самом деле подняли со дна моря, как гласит легенда? Пальцы юного мага любовно пробежали по пыльной поверхности стола, оставляя небрежный след. Рука прикоснулась к высокой спинке стула, стоявшего рядом. Полин буквально видел, как дядя сидел здесь, работал и читал. Он перевел взгляд на занимающие целиком одну из стен ряды полок с магическими книгами. Сердце учащенно забилось, когда Полин приблизился к ним, узнавая по описаниям отца книги великого архимага Фистандантиуса в темно-синих переплетах с серебряными рунами на корешке. От них исходил леденящий холод. Юноша содрогнулся, боясь подойти ближе, хотя руки так и тянулись прикоснуться к фолиантам. Однако он не осмелился. Только маги высшего ранга могли открывать такие книги, и далеко не каждый из них решился бы прочесть записанные там заклинания. Полин знал, что если он попытается дотронуться до книг, переплеты сожгут его тело, так же, как слова внутри сожгли бы разум. Разочарованно вздохнув, он перевел взгляд на другой ряд. Там располагались черные книги с серебряными руническими надписями. Книги Рейслина. Что было бы, если бы он попытался прочесть их? Юноша шагнул вперед, чтобы рассмотреть их поближе, но тут, наконец, заметил источник света в лаборатории. «Его посох», — прошептал Полин. Посох Магиуса стоял в углу, прислоненный к стене. Его магический кристалл лучился холодным бледным светом. «Похоже на сияние Солинари», — подумал Полин. Слезы счастья выступили из его глаз и незамеченные побежали по щекам. Едва осмеливаясь дышать, опасаясь, что свет может внезапно померкнуть, юноша приблизился к посоху. Тот был подарен Рейслину архимагом Парселианом, когда юный маг успешно прошел испытание. Посох обладал необыкновенной магической силой и мог, как помнил Полин, светиться, подчиняясь приказу. Но легенда гласила, что только рука дяди имеет право касаться посоха, иначе кристалл погаснет. «Но ведь папа держал его», — тихо произнес юноша. «С помощью дяди он использовал посох, чтобы закрыть врата и предотвратить появление темной королевы. Затем свет погас, и никто не мог зажечь его снова. А теперь навершие сияет». В горле у Полина пересохло, сердце бешено заколотилось, дыхание перехватило. Юноша протянул дрожащую руку к посоху. Если свет погаснет, он окажется один, запертый и задыхающийся в кромешной тьме. Пальцы тронули древко посоха. Свет продолжал гореть ровно. Холодные пальцы Полина плотно сомкнулись и сжали артефакт. Кристалл засиял еще ярче, распространяя вокруг чистое свечение. Белая мантия юного мага заблестела, словно расплавленное серебро. Подняв посох, Полин в полном восторге смотрел на него. Вдруг луч света, усилившись, метнулся к находившемуся до сих пор в полной темноте дальнему углу лаборатории. Подойдя ближе, Полин увидел тяжелый занавес из пурпурного бархата. Слезы на лице Полина превратились в лед. Ему не нужно было дергать за золотой шелковый шнур сбоку, чтобы узнать тайну. Он знал, что находится за ним. Врата. Жадные до знаний маги прошлого создали врата, которые привели их к гибели, во владение богов. Осознав, какие страшные последствия это может иметь для неосторожных умов, мудрейшие из трех лож собрались вместе и приложили все силы, чтобы запечатать вход в бездну. Чародеи решили, что только могущественный архимаг ложи черных мантий и верховный жрец Паладайна совместными усилиями могут заставить врата открыться. Они мудро полагали, что подобная комбинация невозможна. Но не учли силу любви. Рейслин сумел убедить праведную дочь Паладайна Крисанию действовать с ним заодно, чтобы открыть врата. Он вошел туда и бросил вызов королеве тьмы, намереваясь занять ее место. Последствия воплощения подобных человеческих амбиций были бы ужасны. Мир ожидала гибель. Зная характер близнеца, Карамон рискнул всем и шагнул в бездну, чтобы остановить Рейслина. И силачу это удалось, но только с помощью самого брата. Осознав свою трагическую ошибку, маг пожертвовал собой ради Кринна, так гласила легенда. Рейслин закрыл врата, не позволив королеве вырваться, но заплатил за это страшную цену, сам остался в ловушке по ту сторону ужасного портала. Полин подходил к занавесу все ближе, двигаясь против собственной воли. Что это? Почему его ноги подгибаются, а тело дрожит? Страх или восторг им движет? И тут он снова услышал шепчущий голос. «Полин! Помоги!» Шепот доносился из-за занавеса. Юноша закрыл глаза и бессильно оперся на посох. «Нет, не может быть! Отец был так уверен!» Сквозь закрытые веки Полин увидел другой свет и открыл глаза. Из-за бархатного занавеса жуткой радугой лилось разноцветное сияние. «Полин, помоги мне!» Рука юного мага, помимо его воли, ухватила золотой шнур. Он не сознавал движений своих пальцев, просто понял, что уже сделал это. Полин неуверенно посмотрел на посох в другой руке, оглянулся на дверь в лабораторию. Стук снаружи прекратился, и света больше незаметно. Возможно, Даламар с отцом ушли, или на них набросились хранители. Юноша задрожал. Надо срочно вернуться, идти дальше слишком опасно, ведь он не маг. Но как только эти мысли пронеслись в его голове, свет от посоха стал блекнуть. Или ему показалось... «Нет», — решительно подумал Полин, — «я должен дойти до конца и узнать правду». Затаив дыхание, он сжал влажный от пота ладонью шнур и потянул. Занавес медленно поднимался вверх, мерцая на сгибах. Свет резал глаза, ослепляя юношу. Прикрыв лицо рукой, Полин в благоговейном страхе воззрился на открывшуюся перед ним величественную и устрашающую картину. Врата были черной пустотой, окруженной пятью металлическими драконьими головами, разинувшими пасти в безмолвном победном рыке. Воятель придал им максимальное сходство с Такхизис, королевой тьмы. Головы пылали зеленым, синим, красным, белым и черным. Полин лихорадочно протер слезящиеся глаза. Драконьи головы засияли еще нестерпимее, и теперь юноша услышал их пение. Первая пела: «От тьмы до тьмы мой голос эхом звучит в пустоте». Вторая: «От этого мира до другого мой голос кричит о жизни». Третья: «От тьмы до тьмы я кричу, под моими ногами твердь». Четвертая: «Время, что течет, направляет тебя». И, наконец, последняя голова пела: «Раз судьба низвергает даже богов, плачьте вместе со мной». «Заклинание», — понял Полин. Смаргивая струящиеся из глаз слезы, он пытался заглянуть в проем. Разноцветные огни начали бешено вращаться, закручиваясь внутрь зияющей пустоты, центром которой были врата. У юноши закружилась голова, он вцепился в посох и продолжал смотреть в пустоту портала. Темнота шевелилась, она вращалась вокруг самой себя, где в центре царил непроглядный мрак, как гигантский водоворот. Круг, круг, еще круг. Поднялся ветер, воронка жадно засасывала воздух в лаборатории вместе с пылью и светом посоха. «Нет!» — закричал Полин, с ужасом ощутив, что пустота затягивает и его. Он пытался бороться, но кружащая сила была непреодолима. С таким же успехом младенец мог решить остановить собственное рождение. Обессилевшего Полина затягивало в слепящий свет и корчащуюся тьму. Драконьи головы встрепенулись, завопив хвалебную песнь темной королеве. Они накинулись на Полина, расчленяя его тело когтями, кусок за куском. Внезапно вспыхнуло пламя, сжигая плоть юного мага до костей. На него обрушился водопад. Захлебываясь, Полин шел ко дну. Он беззвучно кричал, хотя слышал свой голос. Он умирал и жаждал смерти, которая прекратит нестерпимую боль. Сердце Полина разорвалось.